Все это время мы добывали себе пропитание, показывая бедного Тонгу на ярмарках и подобного рода местах, как черного каннибала. Он ел сырое мясо и танцевал военный танец, и к концу вечера у нас набиралась целая шляпа медных монет. Я получал все новости из Пондишерри, но несколько лет ничего не было слышно, за исключением того, что там продолжают искать клад. Наконец, произошло давно ожидаемое нами событие. Нашли клад. Он оказался на чердаке дома, где была химическая лаборатория мистера Бартоломея Шольта. Я сейчас же явился туда, чтобы взглянуть на место, но не знал, как взобраться с моей деревяшкой на крышу. Однако я узнал, что в крыше есть подъемная дверь. Узнал также и час ужина мистера Шольта. Мне казалось, что Тонга легко может справиться с этим делом. Я привел его с собой и обвязал его длинной веревкой вокруг пояса. Тонга умел лазать, как кошка, и скоро спустился с крыши в комнату, но на свое несчастье Бартоломей Шольта был еще там. Тонга думал, что, убив его, он поступит чрезвычайно умно, и потому, когда я поднялся вверх по веревке, то нашел его гордо расхаживающим, как павлин. Он очень удивился, когда я ударил его концом веревки и проклял его, назвав кровожадным чертенком. Я взял ящик с драгоценностями и спустил его вниз, а затем и сам спустился на землю, оставив на столе знак четырех, чтобы показать, что клад достался, наконец, тем, кому он принадлежит по праву. Тонга тогда втянул вверх веревку, запер окно и ушел тем же путем, каким пришел. Мне кажется, нечего больше рассказывать вам. Я слышал, как один лодочник рассказывал о быстроте хода баркаса Смита Аврора и подумал, что он пригодится нам для бегства. Я сговорился со стариком Смитом и должен был дать ему хорошую плату в случае, если он в целости доставит нас на корабль. Он, без сомнения, догадывался, что дело нечистое, но не знал наши тайны. Все это чистая правда, и говорю ее вам, господа, не для того, чтобы позабавить вас, ведь нельзя сказать, чтобы вы оказали мне хорошую услугу, но потому что считаю, что лучшей защитой для меня будет, если я ничего не скрою. Пусть весь свет знает, как дурно поступил со мной майор Шольта, и пусть знает, что я не повинен в смерти его сына.